Братья и сестры, тема, которой мы сегодня должны коснуться, известная, наверное, и всем нам близкая тема, это тема, которую можно назвать по-разному, но касается она семейного вопроса. То есть для молодежи это близко как вопрос организации семьи, выбор спутника или спутницы жизни. Я очень короткий текст прочту из книги Притчи 3 главы, стих 6. «Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Очень коротко. Здесь начало стиха говорит о наших путях, во всех путях твоих. Конец стиха говорит, что он направит стези твои. То есть здесь уже идет речь о тех путях, по которым мы идем, направленные Богом. И самое основное, что мне видится, это приглашение нам, чтобы мы в жизни нашей, на наших путях жизненных, познавали Его. То есть познавать Бога – это значит жить одной жизнью с Ним, идти, возрастая на этом пути. И тогда действительно Господь направит стези наши, жизнь нашу, и в этом вопросе, в угодном Ему направлении. Это очень важно. Я некоторое время назад услышал об одной фразе, которую произнес высший чиновник или из высших должностных лиц, человек Соединенных Штатов. Он сказал о процессах, которые сегодня происходят в Европе. Европу иногда называют Старым Светом. Распространена такая формулировка. Он так с сарказмом сказал, тот Старый Свет, если иметь в виду возраст его населения. Если бы не было других бедствий, братья и сестры, то цивилизация, которая образовывалась под сильным влиянием христианских идей, она сегодня идет к своему закату. И она придет к нему, я повторяю, не нужны больше никакие другие катаклизмы или переживания, катастрофы, достаточно этой, демографической. То есть человек в эгоизме своем, в отступлении от Бога, разрушает саму жизнь свою. Братья и сестры, если оглянуться немного назад, то скажу, даже за период моей жизни, лет 30 назад взгляд на вопрос брака и семьи был иной, чем сегодня. Некоторое время назад я вернулся с Востока, вместе с братьями был в поездке, там тоже было членское молодежное общение, тоже пришлось говорить на эту тему. После этого пришлось беседовать с некоторыми братьями из молодежи. И вполне определенно обозначаются очень опасные тенденции. То есть взгляд на семью и на брак становится небиблейским. И в нашей среде, скажу за нашу церковь, те же самые тенденции замечаются. Где-то они больше проявляются, где-то меньше. Но человеческие взгляды, человеческие позиции, они проникают и в жизнь церкви. И если мы в этом вопросе не будем бодрствовать, не будем отстаивать принципы библейские в этих вопросах, то нас ждет поражение. Нас ждут тяжелые переживания, и я уже сказал, нас ждет поражение. Вопрос семьи и брака – вопрос очень обширный. Вопрос, который, я уже сказал, не может оставить равнодушным никого, наверное, может быть, за малым-малым исключением из живущих на земле людей. Не оставляет он равнодушным и христианскую молодежь. Мы приходим во вполне определенный возраст, кто-то чуть позже, кто-то чуть раньше, и мы начинаем думать о семье. То, что нас не затрагивало, то, над чем мы, может быть, могли иронизировать, становится для нас вдруг важным, необходимым. Мы ощущаем определенную потребность, и множество мыслей, множество вопросов овладевают нашим сознанием и сердцем. Мы ищем на них ответы, порою мучительно. И нам, как ну, старшему поколению, наверное, это вменено в обязанность тем опытом и тем познанием, которое Господь дал нам в нашей человеческой слабости, поделиться с тем, чтобы стремиться утверждать божественное. Вопрос брака, я уже сказал, вы поняли, очень важный вопрос. И первое, на чем я хотел остановиться в освещении этого вопроса, это Божий замысел в браке. Что Бог имел в виду? И на каком основании, можно сказать, был устроен брак? Первая мысль, братья и сестры, она в том, что Бог изначально при творении имел в виду двоих, мужчину и женщину. Книга Бытие, 1 глава, 26-27 стих об этом говорят. Я не имею сегодня возможности, времени читать многие тексты. Скажу, что там перекликаются тот человек, имеется в виду один, потом имеется в виду двое. Вторая глава, она более подробно об этом рассказывает. Я когда-то занимаюсь этим вопросом, даже при сочитывании говорил о человеке, который представляет собой двоих, его и ее. И в Писании это целостно. Читающий Библии не может пройти мимо того, что Адам, сотворенный прежде Евы, искал себе подобного для общения и помощи. Помните? Когда Адам давал имена животным, написано так, что «а для него не нашлось подобного ему». Адаму было нехорошо одному, и Бог это определил и сказал: «Нехорошо быть человеку одному». Бог сам сотворил Еву и привел ее к Адаму. Я перечисляю эти маленькие детали, которые, думаю, все-таки маленькими не являются, с тем, чтобы указать Божий план, Божий промысел, Божию волю в этом вопросе. Не человек, но Бог стоял и стоит за этими вопросами. Когда Бог привел Еву к Адаму, Он сказал: «Вот кость от кости моей и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, потому что взята от мужа». Это выражение говорит о полном доверии, о необычайной близости того, кого Бог привел к Адаму. Я хотел здесь обратить внимание на одну такую деталь. Ну, вы можете это себе представить. Я не знаю, чем занимался в этот момент Адам, находился он в покое, только проснулся от сна, который Бог навел на него при творении женщины, но Бог подводит ее. Между ними еще какое-то расстояние, а Адам уже очень восторженно выражается о своей помощнице. Взята от или Бог сотворил ее из ребра. По этому поводу и еврейские раввины, и богословы христианские разные мысли высказывают. Мне особенно дорога одна мысль, на которой я сегодня хотел немного подробнее остановиться. Еврейское слово, которое переведено в Библии как «ребро», в словаре Стронга, ну, братья знают, это словарь еврейских слов, где все слова в Библии пронумерованы, и им дано свое значение, вот значение, которое они несут, нагрузку смысловую, которую они несут. Так вот, ребро – это бок, сторона, боковая комната, ярус, доска или бревно. И, братья и сестры, пусть это ни у кого не вызовет улыбку какую-то снисходительную. В третьей книге Царств, 7 главе, 3 стихом идет описание здания, построенного Соломоном. «И настлан был помост из кедра над бревнами». Жена является для мужа невидимым, но очень важным несущим каркасом. Я этой мысли, почему нам недорого, братья и сестры, потому что, наверное, больше всего в практике жизни мне пришлось с этим встречаться. Ребро или каркас, основа строения – это та невидимая сила, которая служит вдохновением, ободрением, эмоциональной и духовной поддержкой, без которой трудно устоять зданию. В данном случае мы имеем в виду семью. И нам нередко приходится видеть, как внешне благополучные мужчины, представительные, волевые, успешные, очень быстро превращаются в развалины только после того, как они остаются одни. Я думаю, мысль вы поняли. Я хотел здесь сказать то, что Бог сказал, нехорошо быть одному. И это слово, оно имеет практическое или практические последствия и практические осуществления. То есть действительно это так, что человеку вдвоем лучше, чем одному. Этим не нарушается слово Писания, которое определяет для некоторых людей, и мужчин, и женщин, другую участь, то есть быть одинокими. Это не умаляет их положение, это особый вопрос, и сегодня, наверное, мне меньше придется говорить о нем, но я повторяю, что Божий план – Божий замысел и воля Божия в том, чтобы большинство людей, все-таки подавляющее большинство, жили семьями. И далее, если мы читаем эту же первую главу книги «Бытия», мы находим такую мысль, встречаемся с ней вполне явно. Бог благословил брак. Опять же, Бог благословил. То есть, Он сказал и совершил доброе, хорошее для человека. Вот именно в этом союзе двоих, которые становятся единым целым. Я, братья и сестры, говорю об этом потому, что на сегодняшний день брак, он переходит, может быть, иногда незаметно, как-то в разряд таких вот презренных, что ли, институтов или вопросов, ну, которые не имеют такого большого значения. Очень большая ошибка. Написано так, что внимают учением бесовским те, кто запрещает вступать в брак. Брак учрежден Богом. Бог в браке учит человека любви и ответственности. Брак решает проблему общения человека. Брак – это образ отношений Христа и Церкви. Брак служит для продолжения человеческого рода. Это те из основных целей, которые Бог преследовал и достигал, учреждая, созидая брак. Я могу повторить хотя бы некоторые. Бог учит человека любви и ответственности в браке. Проблема эта на самом деле очень велика. Сегодня даже, братья и сестры, понять, что такое любовь, иногда даже христианам непонятно. Я недавно был на одном членском собрании вместе с братом одним, и мы пытались как-то этот вопрос объяснить. Задаю вопрос кафедре, братья и сестры, понятно, о чем речь? Нет, непонятно. Таков был ответ. Я хотел обратить, может быть, буду использовать некоторые иллюстрации для освещения этого вопроса. В книге «Бытие» 24 главе мы находим подробное описание того, как Авраам посылает раба своего за невестой для сына своего Исаака. И здесь мне хотелось обратить внимание на такой, на мой взгляд, очень существенный момент. История Авраама относится к периоду становления Божьего народа. Вы знаете, что Бог вызвал Авраама из земли своей, из родства своего, поселил его отдельно и имел для него вполне определенный, конкретный план. Можно сказать, великий план. План основания народа, который будет народом-вестником, народом-пророком, народом Божиим, который будет возвещать дела Божии. И Авраам, видится мне, очень хорошо понимал это, поэтому так ответственно к этому вопросу подходил. Он с вполне конкретным поручением обращается к своему рабу и говорит: «Смотри, не возвращай сына моего назад». Ну и некоторые другие моменты. Я хотел, братья и сестры, обратить внимание на такие вопросы, на такие стороны. Мы и наши дети – носители откровений Божьих. Просто это или сложно? Ответственно или безответственно? Думаю, что очень ответственно. Трудно переоценить эту ответственность. Бог учреждал семью, и мы с вами, живя семьями, имеем эту ответственность Богом возложенную. Мы носители откровений Божьих. Мы должны явить сущность и святость Божию окружающим нас людям. Наши семьи, братья и сестры, это место, где воспитываются, сохраняются и передаются вечные ценности. Они не просто как идеи произносятся, они передаются. Они воспитываются, я повторяю, сохраняются и передаются. Это ценности неба. Поэтому Авраам, понимая это, так ответственно и так серьезно подходил к этому вопросу. Братья и сестры, если говорить о сущности этих божественных истин, то мы найдем, что Авраам, он только был прообразом этих истин, а истина, она была явлена во Христе. И Авраам на горе Мориа, и Христос на кресте Голгофы – это образ и истинная суть одного. Это истина неба, это истина любовь Божия к человеку, это истина, которая должна утверждаться, или это основа, на которой покоится семья. Основа – это любовь. Может быть, братья и сестры, я коснусь некоторых таких вопросов так бегло. Может быть, трудно для кого-то будет, ну, быстро, может быть, войти в сущность вопроса. Но я постараюсь, или попрошу вас, приложите к этому усилия, постарайтесь понять. Я хотел сказать здесь, что брак – это удивительный дар Божий для человека. Это самый древний институт. И он был создан тогда, когда не было еще никаких других общественных каких-то организаций, объединений. Он был создан в Едемском саду. Брак имеет самую совершенную основу. Основа – это любовь. И строится брак на любви, на единстве духа, души и тела. И то, что я, может быть, упустил в начале, когда Бог подвел Еву или подводил Еву к Адаму, он почувствовал и понял это единство души и духа. И если бы мы могли, я знаю, что этот вопрос он уходит далеко в семейную жизнь, могли это понимать в самом начале нашей жизни, единство души и духа, что является первостепенным. Брак является самым необходимым составным, можно сказать, первокирпичиком мироустройства, порядка и гармонии человеческого общества. Брак соединяет земное и небесное. Я, братья и сестры, сказал это к чему? Главное, чего хотел сказать вот в этом первом таком вопросе, это то, что братья и сестры еще раз повторяют эту мысль. Особенно хотелось сегодня этот вопрос обозначить перед братьями, потому что на них, как мне видится, лежит очень большая ответственность в этом вопросе. Это Божие установление, и подходить к нему именно так и необходимо. Одиночество для человека в большинстве случаев неестественно. И переживается одиночество чаще всего, тяжелее сестрами. И хотелось здесь, сделать небольшое хотя бы отступление, сказать: берегитесь ранить друг друга на этой основе. Относится одинаково и к братьям, и к сестрам. Сегодня это нередко приходится слышать. С каким-то юмором легким, с какой-то насмешкой или еще с чем-то берегитесь. Вы касаетесь самых сокровенных чувств, переживаний любого человека. И поступающий так будет наказан, наказан Богом, потому что Бог дал это установление, и Бог за этим стоит. Мне хотелось теперь подойти, как практически решать должен христианин вопрос брака. Как вот вы сегодня здесь присутствующие, братья и сестры, должны к этому вопросу подходить в практике своей жизни? Можно бы, наверное, сказать очень коротко. Я на некоторые моменты обращу внимание. Снова буду говорить об Аврааме. Потому что наиболее подробно в этой книге «Бытия» подход к этому вопросу описан. И, верю, так поставлен нам в пример. Хотел сказать о том, что Авраам был в вере высок. И Бог для него был не чем-то малозначащим. И раб Авраама, конечно, знал о Боге Авраама. Господи, Боже господина моего Авраама. Так он обращается в молитве своей к Богу. И главное, что хотел при этом выделить сейчас, заключается в том, что мы видим здесь вполне определенные, развитые отношения с Богом. Братья и сестры, вы не сможете решить правильно брачный вопрос, если думаете решать его легкомысленно, по-человечески, по человеческому разуму, по плоти, по зову нашего природного плотского естества. Будет ошибка, будет трагедия. Следует быть озабоченным своим духовным состоянием. Духовная жизнь, здравая, здоровая, она всегда будет тем добрым основанием, на котором можно построить здоровую семью. И вы не сможете правильно определить волю Божию в этом вопросе, если в вашей духовной жизни у вас не будет практического опыта общения с Богом. Общение с Богом, духовная жизнь должны стать для вас не какими-то просто звуками, для вас непонятными. Для каждого из вас это должно стать практикой жизни. Если вы имеете опыт молитвенной жизни, услышанных молитв, опыт водительства Божьего, пусть о нем никто не знает из людей, о нем знаете вы, значит, вы в какой-то мере подготовлены к тому, чтобы с Богом решать и этот вопрос. В вопросе или в ситуации, которая описана нам в этой 24 главе Бытия, мы видим, что раб подходил к этому вопросу с молитвой. И молитва здесь, братья и сестры, должна быть такой искренней, основательной. Должна быть серьезная молитва и серьезное размышление. Я цитирую некоторые моменты. «Раб пристально смотрел, думая, благословил ли Бог его путь». Вы помните молитву его? Вы помните, что после этого случилось? Я не буду это повторять. Но он пристально смотрел. Какое-то время назад он просил Бога: «Господи, Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне». И когда стали совершаться вполне определенные действия, написано, он пристально смотрел, думая, благословил ли Бог его путь. Далее мы читаем, что он очень искренне поделился с родственниками Ревекки тем, что пережил, со своими намерениями, с которыми он пришел. Он с большим почтением спрашивал у Ревекки о ее личных мыслях и намерениях. И я думаю, что это должно быть для нас очень поучительным. Итак, я постараюсь сделать некоторые выводы, как практически мы должны подходить к решению этого брачного вопроса. Во-первых, хотелось еще раз повторить, это зрелость в жизни духовной. Человек духовно несведущий, незрелый, не сможет этот вопрос решить верно перед Богом. Зрелость физическая, я думаю, что не стоит на этом сегодня обращать особое внимание. Мы это должны понимать. И зрелость социальная, то есть тот возраст, когда человек способен отвечать и за духовное, и за материальное положение, и свое, и будущей семьи. Мне хотелось выделить здесь вот такую мысль, мне она кажется очень важной для христиан. В Ревекке, как у Исаака, также был уже сформировавшийся при действии Божьим характер. Это были люди, способные и готовые к служению. Посмотрите, как ведет себя Ревекка. Она ведет себя совершенно отлично от принципов, которые утверждены и утверждаются в этом мире. Раб просит ее воды. Она говорит: «Пей, господин мой, я и верблюдом твоим стану черпать». Это открытая душа, открытое сердце. Это сердце и душа, источающая любовь, готовность, как я уже сказал, и способность к служению. Необходимо в этом вопросе советоваться с Богом, то есть и спрашивать воли Божией. Если человек ориентируется по человеческим принципам, по взгляду очей своих, как я уже говорил, по зову плоти, то неминуемо ждет разочарование. Спросить воли Божией, то есть в молитве искать Божьего ответа, это единственно правильный путь. Когда-то я получил такое напоминание, которое и в моей жизни было мне не один раз утешением. Буквально перед браком, утром, перед сочитыванием, служитель задал мне вопрос: «Можешь ли ты определенно сказать, что это от Господа, что по воле Божией совершается сегодня этот брак?» Я ответил: «Да». Он говорит: «Запомни это. В трудные часы и дни они обязательно будут. Уверенность в том, что это от Господа, поможет тебе пройти через те трудности». И это действительно, братья и сестры, так. Встает вопрос: а как можно и нужно определять волю Божию? Ну, иногда говорят, вот жребий или там еще какие-то внешние, какие-то знамения, что ли. Хотелось мне от этого предостеречь вас. Я вполне допускаю, что Бог может снизойти к нашей слабости, может и так нам ответить. Но чаще всего Бог отвечает не так. И сказать могу даже, основываясь на опыте, что там, где пытались именно так подходить к этому вопросу, там после было очень много разочарований и много горестных переживаний. Мы можем получить и должны получить ответ от Бога в молитве нашей. Каким образом? Бог дает нам свидетельство в духе, в совести нашей, самыми разными путями. И этот путь не стоит ему указывать, но тот, кто умеет молиться, тот услышит и ответ. Я не буду подробности рассказывать, но у меня в этом вопросе так получилось. Я, когда понял, что нужно об этом молиться, имел уже, ну пусть небольшой, но горький опыт. Я понял, что в этом вопросе нельзя ничего предпринимать и не нужно. Нужно просить у Господа совета и у Господа ответа. И когда Господь мне ответил, а это было абсолютно наедине, то ответ его был таков, который мне казался неподходящим. Я долго боролся с этим. Но я хотел получить ответ от Бога. И Бог превозмог. И когда я согласился с этим, могу так сказать, я хорошо это помню, действительно мог в этом успокоиться. И это успокоение и утешение, оно было настолько глубоким, что я сегодня повторяю, нет ни времени, может быть, ни нужды, оно было очень глубоким, таким постоянным. И Бог не ошибается, и в моем случае тоже не ошибся. Если вы желаете библейски подойти к этому вопросу, то вы хорошо сделаете, если будете советоваться с родителями. Я думаю, из того, что я сказал, вы уже поняли, что Авраам понимал задачу, которая стояла перед ним, и понимал ее, вероятно, лучше, чем я понимал Исаак. И спрашивать в этом вопросе совета родителей – это не унизительно. Напротив, это благоразумно. Спрашивать об этом, советоваться об этом со служителями – это тоже правильно. Брак, если вы в церкви, а именно о таком браке мы говорим, он должен благословляться церковью. То есть он должен в одном духе быть с жизнью церкви. Очень хорошо, если вы перед браком побеседуете со служителем. Пусть это будет даже, и очень хорошо это будет, если это будет беседа исповедания. Брату нужно молиться о спутнице жизни до того, как он подойдет к какой-либо сестре, до того, как он впустит в сердце свое кого-либо. Если совершенно неправильно делать выбор самому и потом просить Бога, чтобы Бог вот благословил или позволил совершиться тому, или что мы выбрали. Молиться правильно – это значит молиться до этого. Сестра должна молиться после того, как ей сделают предложение. Я не говорю, что сестра не может молиться о благословении, о Божьем водительстве в семейном вопросе, до этого. Я не это сейчас имел в виду. Но о конкретном человеке молиться сестра должна после того, как к ней подойдут с предложением. Важный вопрос, как делать предложение. Я уже не один раз это говорил, и считаю, что так это и должно быть в церквах. Очень хорошо, если брат имеет столько мужества, веры, послушания, смирения, с этим вопросом он подойдет к служителю. Верный Богу и добрый служитель, отец церкви, он понимает важность этого вопроса и никогда не должен, ну, с каким-то пренебрежением, легкостью к этому вопросу подходить. Побеседовал с ним, открыв брату сердце свое, а он обязан сохранить, обеспечить тайну того, о чем вы ему сказали. В противном случае с него спросит Бог и спросит строго: вы этим самым страхуете себя от многих ошибок. Делая предложение непосредственно сестре, вы не всегда гарантирован, далеко не всегда гарантирован от ошибок. И какую тяжелую травму вы этим наносите себе и сестре, вы порой даже не предполагаете. Поэтому брат-служитель обязан, как я уже сказал, к этому вопросу подойти свято, благовейно. Он должен молитвенно подойти к этому вопросу. И если он первым скажет вашей избраннице, сестре о ваших намерениях, то сделать он это должен благовейно, свято, чисто. И я повторяю, думаю, что достаточно сказал уже, этим самым вы будете сохранены от последствий ошибок лично ваших, вы сохраните от травм душевных, страданий, переживаний других в молодежи. Как следует себя вести сестре? Очень неразумно ведут себя те сестры, которые способны в этом вопросе, ну, как-то свысока смотреть на другого, на брата в данном случае, которые иногда очень самоуверенно, дерзко отвечают, иногда какими-то нравоучениями, поучениями. Я думаю, что если мы духовно здоровы, зрелы, мы благоговейно подходим к этому вопросу, мы не желаем себе плохого, не будем этого желать и нашим близким, то есть другим братьям или сестрам. Отвечать следует после серьезной молитвы. Я не хочу здесь назначать какое-то время, сколько времени нужно молиться. Молиться нужно столько, пока не наступит ясность от Господа. А каков возраст вступающих в брак? Ну, это не всегда одинаково. Думаю, что уверен в этом, что в 20 лет или в 22 года, 23 года это еще совершенно немного. Вообще, совсем недавно, занимаясь этим вопросом, прочитал разные источники. Вот. Но на сегодняшний день медицина так считает, что 25 лет – это очень хороший возраст для вступления в брак. Поэтому пусть никто не смущается, и никто не смущает других, вот, делая упор а вот на каких-то сторонах или на каких-то особенностях этого вопроса. Кому-то, да, раньше кто-то выходит замуж или женится, не следует судить строго таких. Кто-то позже. Вот, но и это вполне бывает нормально. Очень плохо, братья и сестры, когда молодежь настроена так. Зачем вступать в брак? Ведь это очень сильно осложнит мне жизнь. Я лишусь свободы. На мне будет большая ответственность. На сегодняшний день думаю, что очень часто в этом виновны братья. Но мне хотелось сегодня не вставать в позу обвинителя, а просто, может быть, сказать слова утешения. Бог установил брак. И Бог позаботится и поможет вам в решении тех вопросов, трудных вопросов, которые семейная жизнь перед вами поставит. Сегодня многие или многих останавливает боязнь ответственности. Сегодня ответственный человек – это большой дефицит. Люди сегодня склонны проблемы свои возлагать на других. Пусть другой думает, пусть другой решает, пусть другой напрягается, а мне это не надо. Это не мои проблемы. Очень расхожая сегодня такая фраза. Напротив, христианин должен отличаться ответственностью. И братьев не должна пугать эта ответственность. И скажу больше, родителям следует очень сильно или серьезно обратить сегодня на это внимание. Воспитывая сыновей, мы должны воспитывать их ответственными, могущими нести ответственность за материальное и духовное состояние будущих своих семей. Ну и я уже сказал второе, что хотел сейчас просто выделить. Многих сегодня пугает материальные трудности, материальная ответственность. Но тоже это очень часто происходит от неверных установок. Мы себе поставим планку, что не меньше и не раньше, чем я достигну того-то и того-то в жизни. Это невозможно. И этим самым подвергаем свою духовную жизнь, вообще жизнь в целом, опасности. Попадаем в различные искушения, искушаем других и так далее. Когда нас пришло время и возраст вступать в брак, то без каких-то весомых действительно причин этот вопрос оттягивать не следует. Поздние браки, они чем опасны или чем они, в чем сложность их? В этом возрасте человек бывает или совершенно неразборчивым, или чрезмерно щепетильным. То есть уже никакая сестра такому брату угодить не может. Настолько искушен в жизни, что в любой он видит массу недостатков. Или, как я уже сказал, совершенно без разбору жениться, а какая, кто, все равно. Это нездоровое основание для будущей семейной жизни. Братья и сестры, мы говорим об этом нередко, и вы это слышите, что дружить в церквах запрещается. Почему? Потому что мы говорим очень коротко: дружба – грех. Писание говорит, чтобы каждый из вас умел соблюдать сосуд своей святости и чести, а не в страсти и похотении, как и язычники, не знающие Бога. Я могу, здесь у меня короткий конспект, я, может быть, прочитаю здесь несколько фраз, а вы, думаю, согласитесь с этим. Бог определил семью как место, где человек может и должен реализовать все свои сокровенные чаяния, обязанности, права и долг, связанные с вопросом брака. То есть Бог определил семью как место, где человек может реализовать вот именно все свои сокровенные чаяния и обязанности. Семья – это единственное законное Богом определенное для этой цели место, где человек реализует себя как мужчина и женщина, как муж и жена, как отец и мать. Вне семьи это греховно, так как противоречит воле Божией. Это есть безрассудное расточение духовных, моральных, нравственных сил. Это опустошает душу, обкрадывает семью и того человека, с которым придется жить в будущей семье. Братья и сестры, не секрет, очень легко увидеть сестру или брата молодого, когда они чрезмерно заняты этим вопросом. Это почти сразу становится видным для всех. В таком случае воля и разум, чувства, они порабощены. И человек, становится каким-то однобоким, что ли. Он не способен, он останавливается, его духовный рост, что особенно печально. Он становится невосприимчивым ко многим другим вопросам жизни. А это так необходимо. Можно приводить и многие примеры. Я всегда говорил, есть такой выразительный пример. Фомарь и Амнон. Бесчестный поступок Амнона, его сильная, неудержимая страсть в начале и после такая же сильная ненависть. Я из своей практики могу сказать, что знаю молодежь, не раз, много раз приходилось в самых разных ситуациях участвовать, быть свидетелем. И там, где вот этими нормами, этими правилами пренебрегали, после пожинали очень горькую жатву. И сегодня я даже боюсь затронуть какой-то пример из той практики, что я знаю, боясь того, что кто-то из вас, может быть, вычислит, поймет, а я знаю, что это кровоточащие раны, очень больные. И те, кто в этом совершает ошибку, кто грешит в этом вопросе, тот причиняет себе и церкви, народу Божьему, близким своим большой духовный ущерб. Даже однажды, я помню хорошо, учительница в нашей школе, это была учительница литературы, она однажды сказала так: «Не растрачивайте свои силы, сохраните это лучшее для семьи». Бывает так, что молодой человек бывает поглощен чрезмерно чувствами, если мне кажется, чувства превозмогают его. Что делать в этом случае? Да, такие случаи известны. И духовный человек, духовная церковь, если в ней духовная атмосфера соблюдается, она не будет равнодушна к такому человеку. Говорить об этом можно, но не друзьям, не подругам, легкомысленно делиться этим, для того, чтобы оно обговаривалось где-то, и этот ком нарастал, и трудности только увеличивались. Об этом можно говорить и нужно говорить Господу. И Господь силен исправить любое затруднение и вывести из него с победою, на более вывести еще, ну, вывести человека на более высокий духовный уровень. Об этом можно говорить родителям, если в семье сохраняются здоровые, добрые отношения. Об этом можно говорить со служителем. Но я повторяю, никак не с каждым или с первым встречным, никак не с подругами, с друзьями там, которые вам ровесники по возрасту, которые имеют недостаточно опыта того, чтобы в этой ситуации вам, ну, верно помочь. Мне хотелось сказать немного о священническом долге братьев. Я не только вообще, но в этом вопросе, а вообще о священническом долге размышлял в последнее время уже не один раз. Священнический долг или священнический дух – это дух самопожертвования, это дух заступничества за ближнего. Братья должны стремиться, как будущие отцы, священники в домах своих, сохранить в чистоте не только себя, но заботиться и о чести, достоинстве сестер, не допускать ничего такого, что могло бы бросить тени на их честь и на их достоинство. Помни, что сестры – это в Писании так написано, немощный сосуд. Но я уже вначале достаточно сказал, что без этого немощного сосуда жизнь братьев, она часто бывает совершенно, но недостойной. Очень плохо, когда мы способны внутренне радоваться или не способны, наоборот, внутренне радоваться счастью другого и, напротив, радоваться, ну, чему-то горю, чьим-то поражением, чьим-то неудачам. Хорошо, когда мы с чистой совестью вот искренне радуемся тому, что кому-то из близних наших в жизни встречается что-то доброе, что-то хорошее, когда мы видим, что Бог благословляет нашего ближнего. Хотелось немного сказать еще о труде. Сегодня этот вопрос напрямую связан с ответственностью братьев. Сегодня он многих, я уже сказал об этом немного раньше, приводит в смущение. Как же я буду обеспечивать свою семью? Часто это вырастает или происходит от неправильного вообще понимания этого вопроса. Трудиться – это непреложная обязанность человека и христианина, чем тем более. Труд возвышает человека в глазах других, облагораживает его характер и его душу. Я знаю, что вот на это предложение или об этой мысли можно было бы говорить очень много. Я коротко скажу так. Надеюсь, вы поймете. Бог определил труд для мужчин как средство, смиряющее, сдерживающее человека от разложения. Точно так же, как Бог определил для женщины болезни и рождение детей. Это Божие сдерживающее средство, это можно даже так сказать, это благодать Божия, проявленная к человеку на деле. И если мы превратно понимаем благословение, а некоторые христиане, к сожалению, так понимают, что благословение – это, ну, как бы, все хорошее для плоти. Это легкая жизнь, это во всем удача. Нет, дорогие друзья, благословение в жизни, которое Бог дает, оно очень часто, я думаю, чаще всего достигается дорогой ценой. И человек, получивший его, проживший, может быть, прошедший через многие трудности, через болезни, через страдания, через отвержение, одиночество и многое-многое другое, он впоследствии под рукою Божией становится драгоценной жемчужиной для другого человека. Поэтому не будем этого чуждаться, будем, наоборот, понимать, что это Божий путь и Божие средство нашего воспитания. Мы должны знать, как братья, что в сферу нашей ответственности входит обязанность обеспечивать свою семью материально. Я, к сожалению, встречался на практике вот с такими случаями. Ну, иногда кажется, ну, просто до какого-то, даже трудное слово подобрать, ну, не настолько неестественно, настолько ненормально. Беседуешь с сестрой, она все выше и выше поднимает планку. Мне нужно то-то-то-то-то-то-то-то. Беседуешь с братом, а брат все ниже и ниже. Надо всем быть довольным, ничего не надо, вообще делать ничего не надо. Нужно быть внимательным к этому вопросу. Есть такое ложное понимание. Плотские работают, духовные благовествуют. Я не хотел бы ставить себя в пример, но буквально вот на этой неделе так получилось, мы во вторник бурили скважину в одной семье. Ну, это уже престарелая семья. Это бывшие активные гонители нашей церкви. И когда он позвонил мне, ну, я этой работой не занимаюсь уже в силу там, разных обстоятельств. Ну, вот подошли молодые люди, там из числа неверующих некоторых, вот, помогите нам, может быть, мы будем работать, подскажите, научите. Ну, то есть, во вторник мы сделали эту скважину, а на последующие дни там они доделывали. Ввели в дом воду, сделали внутри водопровод, разводку. И вот один из них приходит ко мне и говорит, ты знаешь, пришел туда, а жена этого человека, ну, то есть она на собрание не приходила. Она говорит, задает вопрос, так вот этот с вами, который был старше, он, ну, она говорит, забыла название, должность, пресвитер. Ну, старший, говорит, там, да, у баптистов, ну, да. Чего-то, говорит, не похож. Ну, я насторожился, знаете, даже напугался немного. Я, говорит, задаю вопрос, а в чем противоречие-то? Ну, говорит, работает руками своими сам. И, говорит, не навязывает своего ничего. Я, говорит, даже невольно зауважал его. Вы поняли, братья и сестры, да? То есть, нас часто представляют, или нас часто представляют как людей, не желающих, может, работать, не способных к этому. Я так подумал после этого. Вот не навязывал действительно, а человек, который всю жизнь, через всю жизнь пронес вот эту неприязнь к верующим, сказал такие слова в ответ на безмолвие, да? Вот, то есть недавно, совсем, наверное, последним совещанием Михаил Иванович об этом говорил, что добрым трудом, верным отношением к труду мы часто гораздо больше свидетельствуем окружающим нас людям, чем многими словами. Я мог бы приводить множество примеров, которые видел в семьях страдающих, плачущих сестер, когда муж не способен верно относиться к своим обязанностям, когда он, ну, прямо сказать, уходит от ответственности, не желает трудиться. Многие жены, сестры впадают в отчаяние, видя, что муж ищет только своего, а позаботиться о семье своей он не расположен. Братья иногда способны судить мир, обвинять государство или еще кого-то в своих обстоятельствах. Хотелось коротко для таких сказать, что Братья, Бог никогда не меняется, и обетований своих, равно и заповедей своих, Он не отменяет ни при каких условиях, ни при каких изменяющихся общественных отношениях, системах, экономическом устройстве и так далее. Заповедь Божия, обетование Божие, оно остается непреложным. Поэтому не следует нам от этого уклоняться, напротив, следует уповать на Бога, на милость Его, идти путем своим верно. В этом вопросе, может быть, очень короткое утешение скажу еще. Мы знаем из Священного Писания, что мир, он обречен по сути своей. И в самом себе он носит это осуждение, потому что отступил от Бога. И если мы сегодня видим распадающуюся экономику, рушащиеся связи экономические, видим распад, то, по сути, как христиане, мы должны не отчаиваться, а поднимать голову к Богу, потому что приближается наше избавление. Итак, братья и сестры, заканчивая бегло произнесенные основные моменты истины, на которые хотел обратить внимание в семейном вопросе, хотел еще раз повторить. Прочту теперь. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, во всех путях твоих, познавай Его, и Он направит стези твои». Пусть Бог благословит вас прислушаться к Божьему голосу, к Божьей воле, к учению Священного Писания в этом вопросе, чтобы в будущей жизни, которую Бог для каждого из вас усмотрел, вам бы достойно понести то бремя и ту ответственность, которую Бог на вас возложит, с тем, чтобы хорошо было вам, хорошо было церквам, в которых вы будете, хорошо было последующим поколениям, детям, которые еще будут, если от нас, если Господь продлит нашу жизнь. Аминь. Праздник юности, свадебный час, но и он пролетит мгновенно. В Иисусе ж благая часть, и она под солнцем нетленна. Пусть морщины лицо бороздят, и года изменяют нежность. Можно жить в красоте Христа, чтоб войти красивыми в вечность. Можно жить в красоте Христа, чтоб войти красивыми в вечность. В переливах сияет вода, словно россыпи звезд негасимых. Но превыше любви красота, и она ни с чем не сравнима. Пусть морщины лицо бороздят, и года изменяют внешность. Важно жить в красоте Христа, чтоб войти красивыми в вечность. Важно жить в красоте Христа, чтоб войти красивыми в вечность. Если душу наполнит она, превратится и горечь в радость. Если ж нет, будет грусть одна, и прикрытая фальшью праздность. Пусть морщины лицо бороздят, и года изменяют внешность. Важно жить в красоте Христа, чтоб войти красиво.